Майкл узнал в высоком человеке Фосса и удивился, что могло задержать сценариста в замке. Глаза его невольно перешли на окна замка, за которыми в скрытом темном помещении сидел притаившись Баг и ждал хозяйского приказа идти на доброе или злое дело. Майкл Бриксон невольно содрогнулся и перевел глаза на дорогу. Глава 8. Мистер Лонгваль. Усадьба Доверхаус стояла в стороне от большой дороги. За высокими со следами разрушительного времени стенами виднелись низкие приземистые постройки. Дом казался покинутым и заброшенным. Ворота, ведущие в парк, не запирались в течение поколений. Они были сломаны и навалились решетками на каменные столбы по обе стороны входа. Майкл с любопытством осматривался. Он вскоре увидел, что не весь дом был пуст. Небольшая часть его отведена была под жилье. Окна в этой части дома были открыты, все остальные заперты глухими ставнями. Любопытство Майкла разгорелось еще больше, когда он впервые увидел перед собой странную фигуру — Самсона Лонгваля. Хозяин дома вышел навстречу, сияя на солнце лысой головой, подтягивая на ходу светло-зеленые брюки и поправляя бархатный жилет и старомодный сюртук. «Очень рад видеть вас, мистер Небворд. Живу, как видите, бедно, но приветствую от всей души и угощу, чем могу. Чай подан в столовой. Вы не хотите познакомить меня с вашими сотрудниками?» Манеры его были так же старомодны, как платье, а речь дышала почти средневековым достоинством. Майкл почувствовал невольное расположение к старому чудаку, сумевшему сохранить в современной атмосфере любовь и преданность прошлому. «Я хотел бы закончить первую съемку до наступления сумерек, мистер Лонгваль», — сказал Джек Небворд. «Если вы ничего не имеете против того, что ваше угощение будет расхватано и пожрано варварами, я могу дать им четверть часа». Он оглянулся и спросил: «А где Фосс? Я хотел изменить немного сценарий». «Мистер Фосс сказал, что пойдет пешком из Грифтауэрса», — ответил голос из группы сотрудников. «Он остался там поговорить с сэром Грегори». Джек Небворд от всего сердца проклял сценариста. «Надеюсь, он остался там не для того, чтобы просить денег взаймы», — яростно воскликнул он. «Если не следить за этим типом, он создаст мне здесь такую репутацию, что хоть беги отсюда». Он говорил, обращаясь к своему новому статисту, вероятно, потому, что больше ни к кому из сотрудников он не мог обратиться, не подрывая дисциплины. «Он любит занимать деньги? Он всегда без гроша и вечно пытается облегчить чьи-нибудь карманы. Почему он до сих пор не в тюрьме, ей-богу, не понимаю. Вы будете ночевать с нами? Не знаю, найдется ли для вас место», — прибавил он, внезапно меняя разговор и успокаиваясь. «Впрочем, вы, вероятно, сегодня же вечером возвращаетесь в Лондон». «Нет, не сегодня», — быстро ответил Майкл. «Не заботьтесь обо мне. Я не хочу быть вам помехой и превосходно устроюсь сам, без посторонней помощи». «Пойдем поговорим со стариком», — предложил Небворд. «В высшей степени странный тип, но с добрейшей душой. Настоящее дитя. Я был бы очень рад познакомиться с ним». Лонгваль с торжественным достоинством пожал руку молодому человеку. «Боюсь, в моей маленькой столовой не хватит места для всех гостей, но я поставил еще стол в кабинете. Угодно вам откушать чая?» «Вы очень любезны, мистер Лонгваль. Вы раньше не встречались с мистером Бриксоном?» Старик улыбнулся и закивал головой. Как же. Наверное, встречался, но забыл. Я всегда забываю фамилии. Очень неприятный недостаток, который я унаследовал от прадеда Чарльза. У него была настолько слабая память, что в своих мемуарах он постоянно путал события и даты, а потому многие считают, что он вообще и даже намеренно грешил против правды».